Померк багряный свет заката, громада туч росла вдали, когда воздушные фрегаты над самым городом прошли. Леонид Мартынов. Воздушные фрегаты. Воздушный змей, трепеща в порывах свежего ветра, поднимался все выше и выше, и, казалось, вот-вот достигнет облаков, но ему, как всегда, не хватило леера. Вот только запускавший его с края высоченного обрыва вихрастый парнишка не огорчился. Напротив, все его существо захватило радость от вида парящего на недосягаемой высоте алого ромба. Право же, что может быть лучше, чем наблюдать за полетом, разве что взлететь самому. Задрав голову, широко расставив ноги, он управлял полетом своего творения, когда совсем рядом послышались шаги. «Витька, пришел все-таки?» — не отрываясь от своего занятия, крикнул он, стараясь перекричать ветер. «Мартемьяновых Ромеев?» — раздался рядом чей-то чужой неприятный голос. Обернувшись, юноша увидел двоих господ, одетых в почти одинаковые дорожные костюмы и клетчатые кепки с завязанными вверху наушниками. Такие же, только кожаные, головные уборы часто носят таксисты в Сеуле и Чемульпо. А, возможно, и во всех прочих местах, где Марик еще не бывал. «Он самый», — без особой любезности в голосе ответил он незнакомцам, после чего спохватился и почти вежливо добавил. «А что вам угодно, господа?» «Да так, дельце у нас к вам одно имеется», — осклабился один из подошедших, обменявшись вороватым взглядом со своим товарищем. «Какое еще дельце?» — насторожился молодой человек, перекладывая катушку из одной руки в другую. «Не извольте беспокоиться, самое пустяшное», — растянул губы в принужденной улыбке второй и коротко, без замаха, ударил парнишку в живот. Трепыхавшийся в порывах ветра змей тут же ощутил свободу и ринулся ввысь, увлекая за собой катушку леера. Своими нарисованными на полотнище глазами он уже не смог бы разглядеть, как его хозяина безжалостно и умело добивают ударами тупоносых ботинок. Нападавшие прекратили избиение, только увидев, что молодой человек лишился чувств. Один из них сорвал с шеи своей жертвы гайтан с увесистым медным старообрядческим крестом. «Дело сделано», — кивнул его товарищ и, подняв легкое тело парнишки на руки, швырнул его с обрыва прямиком в море. Покончив со своим грязным делом, убийцы не стали задерживаться и тут же направились назад по петляющей горной тропинке. «Погоди-ка», — внезапно остановился идущий впереди главарь. «Что еще?» — недовольно отозвался, едва не наткнувшись на него напарник. «А ведь он кого-то ждал». «И что с того?» «Нас могли заметить». «Пустое. Не было там никого. А если бы кто и шел, так мы бы его уже повстречали. Пойдем скорее, а то не ровен час дождь начнется. Вымокнем, как цуцики». «И то верно», — согласился душегуб и больше уже не останавливался, пока не дошел до стоявшего подножия горы открытого угловатого автомобиля с поднятым верхом. Устроившись на клеенчатых сиденьях, злодеи попытались запустить мотор. Но тот, пофыркав немного для приличия, наотрез отказался заводиться. И чтобы как можно скорее скрыться с места преступления, одному из них пришлось выйти наружу и крутить пусковую рукоять. Дело это казалось не самым простым, но после длительных усилий упрямый двигатель все-таки заурчал, выпустив из выхлопной трубы целое облако густого сизого дыма, нестерпимо пахнущего газолином. «Неужели нельзя было взять в аренду нормальное авто?» Недовольно буркнул промокший таки под начавшимся дождем убийца. «Где его взять нормально-то, в эдакой дыре?» вздохнул главарь, потянув на себя рычаг. «Да и платит нам не столько, чтобы на лимузинах раскатывать». Фыркнув на прощание, самобеглый экипаж тронулся и скоро исчез за ближайшим поворотом, оставив внимательно наблюдавшего за происходящими событиями мальчишку в кустах. Звали его Вичан Ким, но русские друзья давно переделали его чусонское имя на более привычную Витьку. Именно его ждал у обрыва Мартемьян. Сообразив, что происходит что-то неладное, подросток успел спрятаться, и как только злоумышленники покинули место преступления, бросился к морю искать своего товарища. Дело в том, что у самого подножия скалы имелся небольшой грот, вход в который практически полностью исчезал во время прилива. Туда частенько прибивало всякую всячину, становившуюся потом добычей мальчишек. Обычно это, конечно, были водоросли и всякий плавучий мусор, но иногда попадались настоящие сокровища, вроде спасательного круга с иероглифами или матросского сундука с какими-то принадлежностями, напрочь испорченными морской водой. Но как только запыхавшийся Витька выбежал на узкую полосу пляжа, он оказался перед упавшим на колени и отчаянно кашляющим Мартемьяном. «Ты жив!» — завопил от радости Витька и бросился обнимать чудесно спасшегося товарища. «Холодно», — еле слышно ответил тот, с трудом шевеля разбитыми губами. «Пойдем скорее», — потащил за собой друга Ким в их убежище. Внутри грота оказалось не то чтобы тепло, но, по крайней мере, безветренно. Кроме того, там хранилось некоторое количество вещей, составлявших все богатство мальчишек. В том числе большое и ужасно колючее одеяло, в которое пацан поспешил закутать несостоявшегося утопленника. Затем Виктор с помощью восковых спичек разжег костер в очаге, сложенном из крупных камней, и стало почти совсем хорошо. В голове Марта все перемешалось. Он помнил, как на них во время испытаний дрона напали диверсанты, как он стрелял по противнику, но одновременно с этим в памяти упрямо возникала картинка с какими-то мутными типами, убившими подростка и бросившими его в море. Стоило телу парнишки оказаться в воде, как он очнулся и принялся отчаянно бороться за жизнь. Однако холодная равнодушная пучина медленно, но верно засасывала его в глубину. И последней мыслью тонущего было сожаление, что он так и не смог подняться в небо. «Как и у меня», — буркнул Вениамин, плотнее закутываясь в одеяло. «Чего у тебя?» — встрепенулся Витька. «Ничего», — поспешил успокоить его Мартов, сообразивший, что начал мыслить вслух. «Просто не пойму, где мы?» «Как где?» — изумился его новый знакомый. «В нашем штабе?» «В штабе?» — озадаченно переспросил Вениамин. «А почему не в госпитале?» «Как бы я тебя туда отволок?» — удивился Ким. «Да и нет у нас тут близко госпиталя. Разве что в сеттельменте, а до него 40 верст». «Дурдом», — пришел к выводу Вениамин, после чего решил все-таки выведать немного больше информации. «А ты вообще кто?» «Я кто?» — даже обиделся приятель. «Да я твой лучший друг. Я тебя, можно сказать, спас, из моря вытащил. Ну, почти». «Кстати, из какого моря?» «Желтого, дьявол!» «Ёп!» — замысловато выразился Март. «Ну, ты так и не ответил, кто ты?» «Я Виктор!» — почти закричал тот. «Цой?» — на всякий случай переспросил Мартов, разглядев, наконец, корейскую физиономию своего спасителя. «Сколько тебе раз говорить, нет у нас такой фамилии. Правильно, Чхве, а Цой только ваши тупые чиновники пишут». «А, ладно», — устало отозвался Март, до которого стала доходить суть происходящего. Поскольку родная фирма частенько отправляла своего самого ценного сотрудника в командировки, по дороге он зачастую занимал себя чтением всего подряд, от детективов до фантастики. Встречались и книжки про попаданцев. К Сталину, к Николаю II или в магические миры, неважно. Не то чтобы Вениамину такая литература нравилась, но отвлечься и занять время помогало. «Я попаданец», — понял он и неожиданно даже для самого себя успокоился. Несмотря на очевидную бредовость, эта версия объясняла его местонахождение и раздвоение личности. Об остальном, как говорила одна зацикленная на себе героиня американского романа, можно подумать завтра. Однако времени у них, как оказалось, и не хватало. «Нам это пора?» — хмуро заметил все еще дувшийся на него Витька. «Куда?» На Марта волнами накатывала какая-то необоримая усталость пополам с тупняком. Звуки доносились, словно сквозь вату. Мысли путались, двоились и терялись. Едва стоило отвлечься на другое, и он уже не мог вспомнить, о чем думал только что. «На Кудыкину гору», — огрызнулся приятель, после чего добавил более миролюбиво. «Приют». «Приют?» — непонимающе переспросил Март. «Ну да, а то хватится и сообщат, куда не надо. Чего доброго наш штаб обнаружит». Мысль была хоть и не совсем понятной, но верная. Грот, в котором они прятались, был неплохим убежищем на крайний случай, и выдавать его местоположение или хотя бы оповещать о существовании было в любом случае не самым разумным делом. Опять же, если есть приют, значит, есть место для ночевки, а также столовая или еще какой-нибудь пункт приема пищи. Подкрепиться бы сейчас совсем не помешало. «Идем», — кивнул Март. Только помоги мне, а то я что-то совсем ослаб». «Конечно», — тут же кивнул неумеющий злиться Витька, и вместе они направились к выходу. Приют, на счастье совершенно выбившегося из сил Вени, оказался не так уж и далеко. Располагалось это богоугодное заведение в небольшом распадке между двумя невысокими сопками и представляло собой комплекс из двух одноэтажных зданий, огороженных невысоким забором. В первом корпусе воспитанники жили, во втором находились хозяйственные постройки. Это ему сообщил во время пути Виктор, не без основания решивший, что, похоже, его друг потерял память и нуждается в подобном пояснении. И странное дело. Стоило приятелю поведать о какой-либо подробности, как в памяти Марта возникало соответствующее воспоминание и твердо занимало в ней свое место. «А учимся где?» — поинтересовался на всякий случай Март. «Здесь же», — с сочувственным видом поведал ему кореец. «Точно», — тут же припомнил Веня. «Мартемьян и этот Витька сидят за одной партой». «Где вы шлялись?» — неласково встретил их у ворот дворник, отставной матрос Михалыч. «Гуляль, Павел Михайлович», — немного заискивающим тоном сообщил ему Виктор. «Ваше счастье, что директор на месте нет. Не то бы прямиком в карцер отправились, а будь моя воля, так и розок отведали бы. Ну-ка, олухи царя небесного, марш на кухню, вам там поснедать оставили». «Сейчас идем». «Слышь, Вахромеев», — вспомнил дворник, — «тебя какие-то ферты на автомобиль разыскивали. Я им велел, чтоб завтра вы приезжали, когда господин Петрищев вернется». «Какие еще ферты?» — едва не поперхнулся от воспоминаний Март. «Сказали, будто из адвокатской конторы Бобров и сын», — отвечал, поглаживая роскошные седые усы бывший матрос. «Только, сдается мне, врали». «Почему?» «Не видал я, что ли, крапивного семени?» — пожал плечами дворник. «Вы ступайте, ступайте, нече тут». Михалыч, припомнил Вениамин, был стариком невредным, просто любящим побухтеть, когда кто-либо не соблюдал строгий морской порядок. Но если к нему со всем вежеством, то он сразу оттаивал и особо воспитанников, в отличие от прочих служителей, не притеснял. Оставленная ребятам на кухне еда, конечно, давно остыла, но проголодавшиеся мальчишки в момент стрескали кашу с куском пшеничного хлеба и запили ее холодным и почти не сладким чаем. «Добавки бы!» — привычно поконючил Витька, но дежурная кухарка тетя Маша тут же его обломала. «Радуюсь, что это осталось, байстрюк!» — уперев руки в бока, заявила она. «Еще б немного и того не увидали!» «Байстрюк означает незаконнорожденный», — подумал Марк. И в голове тут же вспомнилась невеселая история приятеля. Отцом его был русский чиновник при консульстве, а матерью — официальная наложница из местных. Законами королевства Чосон такое разрешалось, а русское начальство на шалости своих подопечных смотрело сквозь пальцы. При родах Витькина мать умерла, и сирота попал к ее родственникам, пока его не забрал отец. Трудно сказать, что послужило тому причиной, поскольку признавать своего туземного отпрыска папаша не стал, но о кое-каком воспитании и образовании позаботился. Так Вичан и угодил в интернат, который по привычке именовали приютом. Поев, подростки направились в дортуар, где стояли их кровати. Сирот у них на самом деле было немного. Большинство воспитанников имели родителей или близких родственников, к которым отправлялись на летние каникулы. На месте оставались только такие, как Мартемьян с Виктором и еще несколько подростков. Богоугодное заведение, в котором они учились и жили, находилось неподалеку от города Чемульпо и формально относилось к русскому сеттельменту. Первоначально оно предназначалось для сирот, но затем сюда стали определять детей солдат и матросов с военной базы, а также отпрысков мелких служащих и мастеровых. Обучали их по программе для земских школ, а показавшим наибольшие успехи по окончании 7 классов предоставлялась возможность держать экзамен для поступления в старшие классы реального училища. Помимо общеобразовательных дисциплин учили их и ремеслу. Мальчишек – столярному и слесарному делу, а не многочисленных девочек – шитью и домоводству. Последнее обстоятельство Март вспомнил потому, что на входе в спальную залу их встретила Фимка. Подобно Витьке, она была плодом любви русского икриянки, но в отличие от него законнорожденной. Впрочем, мать ее давно умерла, а отец поспешил жениться на переселенке откуда-то из-под Рязани, и в новой семье места для девочки не оказалось. «Ну-ка быстро рассказывайте, где пропадали», — безапелляционно потребовала она. «Не твое дело», — огрызнулся Ким. «Я и сама знаю, что он скорее Байнунгсан, хотя господин директор вам запретил». «Погоди-ка», — остановился все еще опирающийся на плечо приятеля Вахрамеев. «Так это ты тем двоим сказала, где меня искать?» «Кому тем?» — попыталась прикинуться валенком Фимка. «В одинаковых костюмах и кепках с наушниками, на автомобиль который». «Ну да», — признала очевидная девушка. «Они же адвокаты». «Дура ты, Хэйин!» — взорвался Витька, назвав от волнения ее чосонским именем. «Что с вами случилось?» — разглядела она, наконец, многочисленные ссадины на теле Марта. «Вахрамеева из-за тебя чуть не убили!» — выпалил кореец, но, получив тычок в бок, тут же заткнулся. «Как?» — ахнула девчонка. «Надо немедленно сообщить воспитателям». «Не надо никому сообщать», — попросил Веня, попытавшись сосредоточиться на ее голове. Узкие глаза Фимки на мгновение расширились, как у героев Манхвы, но потом так же резко сузились, после чего она высоко вздернула свой крохотный носик и с гордым видом удалилась, выпалив на прощание. «Больно надо». «Ну, все зло от баб», — пробурчал ей вслед Март, радуясь про себя, что ментальное воздействие удалось, и голова при этом не заболела. «Дура», — согласился с ним Виктор, после чего немного мечтательно добавил. «Но красивая». Однако его приятелю в этот момент было не до обсуждения внешности одноклассницы. Дело в том, что при входе в дортуар висело большое зеркало, в котором он наконец-таки увидел свое новое тело и едва не свалился в обморок. Из трюмо на него смотрел он сам, только лет на 15 моложе. Тот же рост, то же лицо, телосложение, в общем, все как тогда, когда он впервые почувствовал в себе силу. А еще к нему вернулись все воспоминания Мартемьяна Вахрамеева. Точнее, почти все. Как-то так получилось, что помнил он себя только с 8 лет, когда его вытащили из-под обломков дома, разбитого точным попаданием бомбы. Из раненого, переломанного мальчишку спасли бойцы абордажной команды воздушного фрегата «Паллада» во главе с боцман-матом Игнатом Вахрамеевым. Они же и доставили все еще пребывающего в бессознательно оглушенном состоянии паренька на борт корабля. Там за него взялся корабельный целитель, сумевший излечить наиболее серьезные раны безымянного пациента, погрузив его затем в глубокий сон. Марик пришел в себя незадолго до прибытия на авиабазу. «Просыпайся, малыш». Лекарь легким касанием к лбу мальчика пробудил его и со всей возможной мягкостью спросил, видя, что глаза юного пациента открылись и смотрят осмысленно. «Я исцелил самые тяжелые раны, остальное заживет вскоре само». «Благодарю вас, господин доктор», — прошептал мальчик. «Можешь обращаться ко мне по имени-отчеству, Александр Павлович». «Хорошо». «А тебя как зовут?» «Мартемьяном, Александр Павлович». Несколько томительных мгновений он молчал, а потом растерянно добавил. «Больше ничего не помню». «Что ж, такое случается. Ты пережил сильное сотрясение мозга. Все, что позволяет современная медицина и целительское искусство, я сделал. Теперь дело за натурой. Организм у тебя молодой и здоровый. Даст Бог, все придет в норму». «Александр Павлович, что будет со мной теперь?» «Через несколько минут мы прибываем на базу. Тебя разместят временно в лазарете». Оставшееся время полета Марик завороженно смотрел в иллюминатор на облака и проплывающие далеко внизу поля и горы. Сколько ни старался, вспомнить он так ничего и не смог. В голове царила однозвенящая пустота. Боцман Мат Вахрамеев принял большое участие в судьбе своего крестника. После выписки Марика из больницы он добился у начальства, чтобы спасенного малыша покуда разместили в нашей казарме. А через несколько дней смог отыскать для него место в приюте для сирот. Когда Марику выправляли новые документы, то записали на фамилию спасителя, Вахрамеевым, но оставили вовсе без отчества. Возраст определили примерно. Доктор предположил, что спасенному ребенку лет 8. Потому в метрике значилось 14 июля 1925 года. «Выходит, вроде как второй раз ты родился, паря?» Проведя рукой по мальчишечьей вихрастой голове, со вздохом пояснил тогда ему крестный, дядька Игнат. День указали тот самый, когда японцы нанесли удар по русским кварталам Сеула. Большой войны тогда не случилось. Сеульский инцидент 1933 года канул в историю, но для Марика это событие стало роковым. Единственной памятью о прошлой, но теперь неведомой жизни, остался дорогой красного золота нательный крест. Но директор приюта, тогда еще титулярный советник, а вот уже 3 года как коллежский асессор Воронин, решил, что мальчик может потерять свою единственную драгоценность, и потому забрал его на хранение, выдав взамен другой, медный. Учился Мартемьян всегда старательно, так что учителя частенько ставили своего любимого ученика в пример остальным. Отличная память и природная любознательность позволяли усваивать знания без зубрежки. Также легко ему давалось и чистописание, и каллиграфия. Иногда ему казалось, что многое он и прежде умел, и если голова предательски отказывалась делиться потерянным прошлым, то тело не подводило, стабильно выдавая наработанные навыки. Первые воспоминания его о воздушном корабле, полете и военных летчиках так отложились в душе, что никакой иной мечты, кроме как о небе, он и не хотел помыслить. Задача-то была непроста, но Марик был готов на все, чтобы достичь своей цели. И главным в его планах был расчет на стипендию, выдаваемую ежегодно попечительским советом Императорского общества учебных и богоугодных заведений в дальневосточном наместничестве. Доставалась она лучшему ученику. И давала право продолжить обучение в старших классах реального училища или иных приравненных к нему средних учебных заведениях, после чего открывалась прямая дорога в университет, или, в его случае, в великого князя Александра Михайловича воздухоплавательную школу. Время от времени, как напоминание из прошлого, ему приходили короткие, написанные корявым почерком открытки, поздравления с Рождеством и Светлой Пасхой от крестного. Бывало, даже дядька Игнат высылал немного денег на конфеты. Но вот лично со своим спасителем Марик так за все годы больше и не увиделся. Служба в разных частях Российской империи и даже далеко за ее пределами, а потом тяжелые ранения и инвалидность лишили Вахрамеева возможности навестить крестника. Обрушившиеся на Вениамина воспоминания вызвали приступ дикой головной боли, от которой он, если бы не помощь Витьки, непременно свалился бы. Но верный друг все-таки сумел довести его до кровати и помог прилечь. Затем, убедившись, что приятель заснул, накрыл его колючим казенным одеялом и устроился на соседней койке. Спал Март беспокойно. В голове то и дело возникали совершенно фантасмагорические картины огромных летающих кораблей, заливающих пространство под ними чем-то вроде напалма. Затем он снова оказывался в воде и, будучи не в силах сопротивляться, опускался глубже и глубже в пучину, жалея лишь об одном, что ему так и не довелось подняться в небо. Потом ноги коснулись каменистого дна, и тело как будто пронзило молния. Оттолкнувшись, что было сил, он попытался всплыть, и когда легкие уже раздирал от удушья, ему удалось-таки достичь поверхности и глотнуть живительного воздуха. Только это был уже не сирота Марик, а Вениамин. А на берегу чудесно спасшегося подростка ждал не Витька Ким, а страшный убийца, зачем-то снявший с него крест. В этот момент Март открыл глаза и проснулся. Тягучая, словно патока, боль прошла, а голова работала как никогда ясно и четко. Кто бы ни были эти таинственные киллеры, понятно, что им нужен был не только Марик, но и его крест. Но они не знали, что у него на шее был не настоящий. Значит, рано или поздно они вернутся и узнают, что их жертве удалось выжить. В таком случае ему нужно бежать, пока не поздно. «Зря я вернулся», — с запоздалым сожалением подумал парень. Хотя, если подумать, то не совсем зря. Какое-то время у него есть, и пока злодеи не появились, надо забрать тельник обратно. Зачем он ему нужен, Марик вряд ли смог бы объяснить. Но почему-то чувствовал, что именно в нем таится разгадка. Воронин приезжает завтра, точнее уже сегодня. «Успею», — подумал он, и, повернувшись на бок, неожиданно сам для себя снова заснул. На сей раз ему снился воздушный фрегат «Паллада», невообразимо огромный и прекрасный. Палуба под ногами вибрировала от работы машин, ветер развивал флаги, а он, Март, стоял на мостике и упивался тем, как четко слушается штурвала боевой корабль воздушного флота Российской империи. «Вставайте!» — противным голосом разбудила друзей Фимка. «Отстань!» — пробурчал Вениамин, переворачиваясь на другой бок. «Что?» — закипел от возмущения нахальная девица. «Да я на вас воспитателю пожалуюсь! Нет, директору!» «Его еще нет», — равнодушно парировал отчаянно зевающий Витька. «Кстати, как и воспитателей». Они вернутся. И что ты им скажешь? Мол, заходила в дуртуар мальчиков, что благовоспитанной барышне делать никак не полагается? Съязвил Ким, явно кого-то передразнивая. Ну и валять, обиделась Фима. Я скажу, что вы есть не хотите, и завтрак на вас можно не оставлять. Только попробуй, забеспокоился мальчишка, но было поздно, ибо порядком разозлившаяся одноклассница вылетела вон из спальной залы. Давай вставать, мрачно буркнул он товарищу. Не то и впрямь без завтрака останемся. Давай, не без сожаления в голосе отозвался Март и, соскочив с узкой койки, принялся натягивать на себя одежду. Сон, который он так и не досмотрел, был невообразимо прекрасен, но столь же нелеп. Какие, скажите на милость, могут быть воздушные фрегаты, да еще и в Российской империи? Право же, чушь какая-то. Хотя, если подумать, то ничуть не больше, чем погибнуть, а потом возродиться в теле своей копии в прошлом. То, что вокруг прошлое, Март понял сразу. Во-первых, вместо пластиковых стеклопакетов в окнах зданий были деревянные рамы с самыми настоящими стеклами. Причем некоторые из них были составлены из двух задвинутых друг на друга половин. Последний раз он такое видел в далеком детстве, когда стекольщику не хватало материала, и он составлял шибки из кусочков. Во-вторых, и на кухарке, и на Фимке были длинные до середины икры платья. И если на взрослой женщине такой подол смотрелся более или менее уместно, то на девочке-подростке, да еще и кореянке, это было явной архаикой. Ну и в-третьих, конечно, мебель. Довольно грубая, но при этом даже на вид прочная, она была изготовлена целиком из дерева, без всяких там ДСП или МДФ. Даже фанера толком не видно. Оставалось понять, в какие именно годы его занесло. Память реципиента подсказывала, что в самое начало сороковых, но мозг отказывался верить, как и в существование воздушных кораблей. На завтрак они с Витькой почти не опоздали, и неодобрительно покачавшей головой подавальщица выделила им по куску назреватого серого хлеба с кругляшом ярко-желтого сливочного масла, а также по жестяной кружке круто заваренного чая. Вчера вечером Март был слишком уставшим и голодным, чтобы ощутить вкус пищи, но сегодня он просто упивался ароматом свежей выпечки и вкусом настоящего коровьего масла. Судя по всему, изготовители продуктов еще не догадывались о существовании разрыхлителей, ароматических добавок и искусственных жиров, а потому все было совершенно натуральным и при этом невообразимо вкусным. А чай — это была просто симфония. «Что с тобой?» — пихнул его в бок, мгновенно справившийся со своей порцией Ким. «Все нормально, не парься», — пробухтел с набитым ртом Март. «Чего париться-то?» — явно не понял его приятель. «Банный день у нас суббота, сегодня, слава богу, уже понедельник». «В храме Ким!» — строгим голосом окликнула их Фимка. «Чего еще?» «Не вздумайте никуда сбегать, по крайней мере, до приезда господина Воронина». «И в мыслях не было», — состроил постную физиономию Витька. «То-то же!» — прищурилась ни на грош, не поверившая ему девушка. Вообще, всякое утро в приюте должно было начинаться с общей молитвы. Но отец Василий, служивший не только духовным наставником молодежи, но и преподавателем словесности и русского языка, уехал вместе с директором. Так что следить за религиозным воспитанием подрастающего поколения было некому, кроме дворника Михалыча. Тот же, как обычно, ограничился тем, что пообещал благословить розгой всякого, кто забудет о божьих заповедях, и плохо подметет выложенные плоскими камнями дорожки и плац. Вот этим воспитанники и были заняты почти до самого обеда, совпавшего с возвращением в их богоугодное заведение господина Воронина. В этот момент Март окончательно убедился в том, что они оказались в прошлом, потому что пикап, на котором приехали отец Василий и директор, выглядел, скажем так, весьма древним агрегатом. «Чада мои!» — громко выкрикнул священник. «Пособите разгрузить продукты!» Надо сказать, что иеромонах отец Василий выглядел в своей кожаной безрукавке поверх подрясника весьма импозантно, чтобы не сказать по-хипстерски. По идее, он должен был замаливать свои никому неведомые грехи в тиши монастыря, но приходских священников на Дальнем Востоке не хватало, и он нашел свое служение в приюте. Воспитанники его любили, а потому сразу же откликнулись на зов. Тем паче, что, помогая батюшке, всегда можно было рассчитывать на благодарность. Вот и сейчас, стоило им помочь разгрузить несколько мешков с крупами и мукой, а также ящик консервов, как отец Василий вытащил коробку печенья и щедро наделил добровольных помощников вкусняшками. К слову сказать, все тяжелые грузы он перенес сам, а мальчишки только подтаскивали к борту грузовичка. «Балуете вы их, отче?» — сукаризной заметила тетя Маша. «Кто же их еще побалует-то?» — вздохнул иеромонах. «Вот вернут меня в обитель, тогда уж...» Что будет тогда, он никогда не говорил, но всем и так было ясно, что никак не менее, чем катастрофа. «Мартемьян, сын мой, поди сюда!» — подозвал он одного из своих помощников. «Да, батюшка», — кротко отозвался парень. «А где крест?» — заметил отсутствие на шее Гайтана священник. «Потерял», — зачем-то соврал Марк. «Нехорошо сие», — нахмурился отец Василий. «Надобно непременно сыскать». «Найду, батюшка». «А не найдешь, так приди ко мне, я тебе другой дам», — со значением в голосе добавил поп. «Православный». Несмотря на то, что примирение с древнеправославной церковью состоялось более 20 лет назад, и их кресты с иконами считались вполне благодатными, священники РПЦ все еще немного подозрительно относились к бывшим раскольникам. Что, впрочем, совершенно не мешало им выступать единым фронтом против местных сектантов и язычников. «Нет, я свой найду», — непонятно зачем возразил Марик. «Как знаешь, чадо», — не стал спорить отец Василий. «Вы что-то хотели, батюшка?» «Ох, темне!» — хлопнул себя по голове поп, больше напоминавший байкера из оставленного Мартом мира. «Совсем забыл. Письмо тебе пришло от отца твоего крестного. Где же оно?» «Потеряли?» «Тюйпун тебе на язык, малохольный. Не иначе их благородие Пантелей Трофанович забрал с прочими бумагами. Ступай к нему, там и получишь эпистолу свою». «Благословите, батюшка». «Бог благословит», — перекрестил воспитанника священник. Кабинет директора располагался на втором этаже жилого здания, рядом с входом наполовину девочек. И первым, кого встретил Март, поднявшись наверх по лестнице, была, конечно же, вездесущая Фимка. «Ты что здесь забыл?» — подозрительно посмотрела она на юношу. «Мне к директору надо», — не стал скрывать тот. «Ты к Пантелей Митрофановичу сам!» — изумилась девушка. «Успела настучать?» — сообразил Март. «Вот еще!» — фыркнула Фима. «Просто доложила, что вы с Витькой опять где-то весь день пропадали. А что, я врать из-за вас должна?» «Прав, Виктор», — хмыкнул молодой человек и, как ни в чем не бывало, прошел мимо старосты школы. «В чем прав?» — удивилась одноклассница. «В том, что ты, Ефимия, красивая, но все равно дура». «Ах ты!» — взвелась одновременно польщенная и оскорбленная в лучших чувствах девчонка, но было поздно, ибо Март уже постучал в обитую коричневой кожей дверь директора. «Кто там?» — неожиданно низким голосом отозвался Воронин. «Это я», — просунул голову Марик. «Вахромеев?» — изумился чиновник. «Вот ж прав, кого не ожидал увидеть. Ну, заходи, раз пришел». «Отец Василий сказал, что мне пришло письмо». «В самом деле? Да, кажется, действительно пришло. Только я здесь при чем?» «Он сказал, что вы забрали его вместе с другими бумагами». «Сейчас посмотрю. И впрямь. Вот оно. Держи». «Спасибо». «Не за что. Лучше расскажи мне, зачем вы с Кимом опять шлялись на Бенунгсан?» «Просто гуляли». Судя по всему, директор ожидал, что воспитанник пойдет в отказ, и готовился уличить его во лжи, а потому несколько растерялся. «Однако какое странное место для прогулок». «А где тут еще гулять?» — спросил Март, повергнув коллежского асессора в еще больше изумления. «Не в город же сбегать». «Это и впрямь не стоит делать», — машинально согласился Воронин. «Пантелей Митрофанович, а могу я получить свой крест?» «Какой еще крест?» — насторожился директор. «Ну, тот самый, красного золота, с которым меня привезли в приют». «Ты что-то путаешь, Вахромеев. Не было при тебе никакого креста, да еще червоного». «Вы его еще в сейф положили», — немного растерялся Марик. «Сказали, на сохранение». «Ты что же это хочешь сказать, маленький мерзавец?» — возмутился чиновник. «Что я твой крест украл? Да я, если хочешь знать, 30 лет веры и правды служу государю Отечеству, а ты?» Если бы на месте Марта был прежний мальчишка, он, возможно, бы и сдался под напором праведного негодования директора. Но лучший переговорщик своей компании сразу же заметил, как забегали глаза и непроизвольно дернула щека кричащего. «А ведь вы, Пантелеймий Трофанович, лжете», — спокойно заявил он директору. «Что? Да я тебя в карцер! Нет, ну каков негодяй!» Но взгляд Вениамина уже сконцентрировался на безукоризненно чистом крахмальном воротнике чиновника, и через секунду тот почувствовал, что его жирной шее стало тесно. Сначала Воронин попробовал просто ослабить галстук, но затем, сообразив, что это не помогает, рванул, что есть силы. «Где мой крест?» — с могильной невозмутимостью поинтересовался у стремительно синеющего директора Март и немного ослабил хватку. «Я отдам!» — в панике выпалил тот. «Я заплачу! Сколько хочешь заплачу! Только не убивай! Я же не знал, что ты одаренный!» Зрелище взрослого человека, испуганно стелящегося перед подростком, практически мальчишкой, было настолько странным и непривычным, что Вахромеев совсем прекратил воздействие и отпустил его. «Ух!» — тяжело вздохнул Воронин, потянувшись трясущимися руками к графину с водой. «Ну и напугал же ты меня!» «Вы так и не ответили, Пантелеймий Трофанович». «В ломбарде!» — стуча зубами о край стекла, ответил ему чиновник. «И несовестно вам было сироту обкрадывать? Хотя о чем это я?» «Прости, Вахромеев, бес попутал. Все грех зеленого сукна проклятый». «Ломбард в Чемульпо или Сеуле?» «В Чемульпо». «В Сеттельменте?» «Нет, совсем рядом, но в Чосонской части. Принадлежит господину Хвану». «Он еще там?» «Не знаю, ей-богу, не знаю». «Надеюсь, квитанция сохранилась?» «Да». Судорожно кивнул директор и принялся рыться в портмоне. «Большая сумма в залоге?» спросил Март. 120 000 вон», протянул ему бумажку с иероглифами Воронин. «Это много?» — на всякий случай поинтересовался молодой человек, плохо представлявший себе местные цены. «Достаточно», — печально вздохнул Пантелеймий Трофанович. «Примерно 100 рублей золотом». «И у вас, насколько я понимаю, таких денег нет?» «Увы». «А сколько есть?» «Вот 16 рублей с мелочью». «Давайте сюда», — отобрал у испуганного чиновника деньги Март. «Это будет процентами, а на сумму долга соблаговолите выписать вексель. И ради бога, не говорите мне, что у вас не имеется чековой книжки, а то я совсем разочаруюсь в человеческом роде». «У меня нет таких средств в русско-корейском банке», сделал последнюю попытку директор. «Не имеет значения. Еще, Пантелеймий Трофанович, потрудитесь выдать мою метрику с аттестатом». «Но ты еще не сдал выпускной экзамен». «Так проэкзаменуйте меня сейчас», — с усмешкой предложил, посмотрев ему в глаза Март. «Ах да, что это я? Сейчас сделаю». Директор быстро заполнил бланк, на котором поставил свою подпись и казенную печать. Март забрал готовые документы, прочел их и убрал в карман. После чего, окинув еще раз директора внимательным взглядом, жестко сказал, вложив и талику силы. «Если меня будут разыскивать, вы, многоуважаемый господин Воронин, меня не видели. Я вообще пропал до вашего возвращения. Это понятно?» «Да», — с готовностью отвечал директор, после чего робко спросил. «А кто вас может искать?» «Это не важно», — хмыкнул Вахромеев и поспешил выйти из кабинета, пока ему не стало плохо. Впрочем, несмотря на потраченные усилия, самочувствие молодого человека оставалось нормальным. Более того, появилась даже легкая эйфория от того, что сегодня он едва не придушил взрослого человека, даже не приближаясь к нему. Интересно, так и раньше можно было? Или это новое умение, связанное с новым миром? Немного растерянно спросил он сам себя. «Что ты сказал?» — с подозрительным видом поинтересовалась выскочившая ниоткуда Фимка. «Ну, конечно, несносная девчонка все это время вертелась рядом, изнывая от любопытства. И вот теперь она любой ценой желала узнать подробности, не останавливаясь даже перед необходимостью общения с оскорбившим ее парнем. «Не лезла бы ты в это дело», — искренне посоветовал ей Март и направился в дортуар, чтобы собрать вещи. Собственно говоря, их у него практически не было, если не считать висевшего в кладовой ученического костюма и хороших крепких ботинок, которые воспитанники надевали только по торжественным случаям. Впрочем, туда без разрешения директора никого не пускали. Но не отправляться же в дальний путь хотя бы без сменной рубашки и пары белья. Вот их он и сунул в видавшие виды мешок с лямками, которые с незапамятных времен называли на Руси сидором. «Ты куда собрался? широко распахнув глаза, спросил наблюдавший за приготовлениями Витька. «Прости, я не могу тебе сказать», — вздохнул Мартемьян. «Такой-то ты друг», — насупился Ким. «Ты ведь видел, что со мной случилось на скале?» «Да. Значит, сам все понимаешь». Увы, отшить лучшего друга оказалось не так просто. Сообразив, что правды все равно не добьется, он тоже подхватил свой сидр и стал собираться. «Что это ты делаешь?» — нахмурился Март. «А на что это похоже?» — огрызнулся приятель, после чего улыбнулся самой непосредственной улыбкой, сверкнув зубами, сообщил. «Я иду с тобой?» «С какого перепугу?» «Ты без меня пропадешь. Это может быть опасно». «Пока мы вместе, с нами ничего не случится», — беспечно заявил Витька, после чего добавил уже серьезным тоном. «Ты погоди немного, я сейчас чего-нибудь съестного упромыслю». Предложение звучало вполне здраво. Март ни в прошлой, ни, судя по воспоминаниям Марикова-Хромеева, в этой жизни особой практичностью не отличался, и добытчиком в их маленькой компании всегда был Ким. А в дороге всякое могло случиться, и потому некоторое количество харчей им бы не помешало. «Давай», — кивнул он, — «а я пока к директору за твоими документами сгоняю». Когда Март повторно появился на пороге начальственного кабинета, Воронин, только накапавший себе немного настойки для успокоения нервов, вздрогнул всем телом. Дальнейший диалог свелся к короткому требованию и быстрому положительному ответу. Так что через пару минут Март стал обладателем еще одного комплекта бумаг, теперь уже на имя Виктора Кима. Проходить через ворота было чревато встречей с дворником и объяснениями, куда это они такие красивые собрались. Поэтому друзья выскользнули через знакомую им дырку в заборе, после чего направились в сторону станции узкоколейной железной дороги, использовавшейся для доставки различных грузов к порту Чемульпо. Помимо грузовых полувагонов, к составам обычно присоединяли открытые всем ветрам площадки с навесами, на которых добирались на работу местные кули. Это, как и многое другое, Марику рассказал его более осведомленный товарищ. Пользовались столь незамысловатым транспортом в основном, разумеется, местные корейцы, или, как они себя называли, чусонцы. Бедно одетые и по большей части худые мужчины и женщины угрюмо сидели на своих местах, не обращая никакого внимания на двух мальчишек, пусть даже один из них был русским. Оно и понятно, у всех них были свои дела и заботы, в которые они с Витькой не вписывались. Маленький, почти игрушечный паровозик, пыхтя и фыркая, неспешно вез их мимо рисовых полей и маленьких деревенек, пока, наконец, не доставил к порту. Чуть дальше к нему примыкали иностранные сеттельменты, а между ними и корейскими кварталами располагался ломбард дядюшки Хвана, куда и направлялись наши друзья. Выскочив на перрон, молодые люди собрались уже было продолжить свой путь. Но в этот момент небо потемнело, как будто началось затмение солнца. Не ожидавший ничего подобного, Март задрал голову, чтобы посмотреть, но тут же застыл с открытым ртом. Дело в том, что по небу неспешно двигалось какое-то огромное металлическое тело, которое на несколько секунд заслонило собой дневное светило. Это было нисколько не похоже на летательные аппараты из оставленного Мартом мира, но вместе с тем вполне реально и, можно даже сказать, осязаемо. Обладавшему острым зрением Вениамину были хорошо видны детали конструкции и торчавшие в разные стороны трубы, не могущие быть ничем иным, как вооружением. Но что еще более удивительно, никто из местных, включая Кима, не обратил внимания на пролетавшее над ними техническое чудо. Ну, летит себе железная хреновина и пусть ее. «Это что же, есть воздушный фрегат?» — изумленно спросил Март. «Да ты что, читать не умеешь?» — с видимым превосходством отозвался Витька. «Бери выше, это цесаревич, линкор! Флагман 3-го воздушного флота. Вон, у него же на борту написано». «Твою ж мать!» — только и смог выдохнуть это восхищение Вахромеев, разглядывая золотые буквы на сером фоне. Столицу королевства Чосон, Сеул, с полным основанием можно было назвать городом контрастов. Там были великолепные дворцы корейского Вана и нищие лачуги простых жителей. Вполне европейские здания в стиле модерн соседствовали с буддийскими пагодами и построенными за последние десятилетия православными храмами. Торговые представительства ведущих фирм со всего мира и убогие лавочки местных. Улицы тоже поражали своим разнообразием. На перекрестке вполне могли встретиться рикши, извозчики и самые современные автомобили. Случались, конечно, и довольно устаревшие самобеглые коляски, на одной из которых к отелю «Империал» подъехали два почти одинаково одетых господина. Несмотря на громкое название, «Империал» был далеко не самой фешенебельной гостиницей, как это можно было подумать, а вполне заурядной забегаловкой, где останавливались заезжие коммерсанты средней руки, не имеющие возможности позволить себе что-то более приличное. Эти двое как раз-таки не могли. Аньен Хосинико поклонился им на входе швейцар в странной смеси европейской национальной одежды. Проигнорировав слугу, мужчины двинулись дальше, мечтая как можно скорее оказаться у себя в номере. Но не тут-то было. Господа Гофман и Цибинский на хорошем русском языке остановил их дежурный портье. «Как видите», — с недовольным видом отвечал ему один из них. «А в чем, собственно, дело?» «Вас ждут?» «Кто?» «Я вас провожу», — загадочно улыбнулся слуга. Номер, в котором остановился ожидающий их таинственный незнакомец, находился на верхнем этаже отеля, где располагались номера, имеющие претензию на роскошь. Поднявшись на лифте, они вскоре оказались перед входом. «Вам сюда», — почтительно пригласил их провожатый, но как только они прошли, плотно закрыл за ними дверь. «Что за черт?» — дернулся Цибинский, сообразив, что они остались одни в закрытой комнате. Но в этот момент из соседней комнаты практически бесшумно вышла ослепительно красивая женщина в строгом английском костюме, выгодно подчеркивающем все достоинства ее фигуры. «Вы!» — изумленно воскликнул поляк, машинально при этом приосанившись. «Право, какой приятный сюрприз видеть вашу милость в этом...» «Вы хотели сказать клоповники?» — любезно помогла ему дама, улыбнувшись при этом одним уголком красиво очерченных губ. «Увы!» — развел руками Цибинский. «Обстоятельства вынуждают нас довольствоваться малым, однако если бы...» «Нельзя ли перейти к делу?» — в голосе женщины звякнул металл. «Как будет угодно, мадам», — вышел вперед Гофман. «Ваше поручение исполнено в точности. Объект ликвидирован, а требуемая вещь доставлена». «Что ж, прекрасно», — без особого воодушевления в голосе отозвалась таинственная дама. «Покажите энкалпион». Цибинский охотно выудил артефакт из кармана и протянул ей, осторожно держа за обрывки шнурка двумя пальцами. «Это не тот крест», — покачала головой дама, бегло взглянув на добычу. «Но, милостивая пани!» — обескураженно воскликнул поляк. «Он в точности соответствует данному нам описанию, не говоря уж о том, что висел на шее мальчишки». «Идиоты!» — коротко охарактеризовала женщина умственные способности наемников. «Вы что, не понимаете разницу между крестом и энкалпионом?» «Да какая ко всем чертям разница?» — сбросил с себя маску учтивого шляхтича Цибинский. «Этот чертов схизматический крест из желтого металла. Что вам еще потребно?» «Если я не получу реликвию, сделка будет расторгнута». «Мы так не договаривались», — мрачно возразил Гофман. «Главным было убить щенка, а крест, вы сказали, по возможности». «Условия изменились». «Сударыня, вы нас ни с кем не перепутали?» — нехорошо прищурился бандит. «Уж не вздумали ли вы мне угрожать?» с легкой усмешкой спросила женщина, но наткнулась на черный зрачок, непонятно откуда появившегося в руках убийцы пистолета. «Бросьте свои фокусы, мы знаем, с кем имеем дело», — рявкнул он. «Ну что вы, господа», — вынуждена была пойти на попятный нанимательница. «Я вовсе не имела в виду ничего дурного». «А мы и не сомневались», — расплылся в улыбке Цибинский. «Надеюсь, деньги при вас?» «Возьмите». Протянула она с презрительной усмешкой пачку банкнот. «Благодарю!» — издевательски шаркнул ножкой поляк. «С вами приятно иметь дело!» «Всего доброго, мадам!» — не опуская оружие, попятился к выходу Гофман. «Подождите!» — голос женщины дрогнул. «Мне нужен этот энкалпион!» «Простите, но мы ничем не можем вам помочь!» «Я заплачу еще столько же!» «Однако!» Дернулся Цибинский и перевел взгляд на своего подельника. «Неплохой куш, если дело выгорит». «И где прикажешь искать этот проклятый ковчег завета?» не согласился немец. «Если его не было на шее мальчишки, значит, он хранится где-то рядом», заметил нанимательница. «Чушь», не согласился Гофман. «Если эта вещица такая ценная, ее давно могли отобрать у ублюдка, чтобы потом продать». «Даже если так, что мы теряем?» дрожа от возбуждения, воскликнул Цибинский. «Черт с вами!» — нехотя кивнул главарь. «Если крест все еще в Чемульпо, мы скоро привезем его вам. Если же нет, то...» «На нет и суда нет», — продолжила дама. «Тогда у меня не будет никаких претензий». «Договорились». «Готовьте денежки, прекрасные пани!» — изобразил изящный поклон Цибинский, и оба бандита вышли за дверь. «Только привезите мне его», — прошипела она им вслед, — «и тогда вы получите сполна». Утро началось для коллежского асессора с того, что он долго трясся на старом пикапе по дрянной дороге из города в приют. Продолжилось еще более неприятным разговором с неожиданно обретшим силу воспитанником, а закончилось и вовсе полным крахом. Однако обо всем по порядку. Пантелею Митрофановичу нечасто приходилось видеть одаренных, что, впрочем, его ничуть не тяготило. Их не так много на самом деле, иной человек может всю жизнь прожить, а так и не встретить их. И это с учетом статистики, которая с медицинской точностью утверждает, что в Российской империи людей силы больше половины от общего их числа на Земле. Согласно циркуляру Министерства народного просвещения от 18 июня 1887 года, требовалось при обнаружении учащихся признаков дара немедленно сообщать вышестоящему начальству, с тем, дабы одаренный мог продолжить образование в специализированном учебном заведении, после чего непременно поступил на службу и принес тем самым пользу Отечеству. К слову сказать, за такое родение полагалась немалая награда. Как минимум Анна на шею, а то и следующий чин. Про прибавку к жалованию, а потом, соответственно, и к пенсиону и говорить нечего. Эх, такой шанс был! Но не докладывает же в самом деле начальству, что сдал в ломбард принадлежавшую воспитаннику вещь, а тот, обидевшись, сбежал из заведения. Тут уж не о наградах думать придется, а о том, как служба, а вместе с ней куска хлеба не лишится. Оно, конечно, кое-какие сбережения на черный день у Воронина имелись. Но ведь после такого афронта начнут проверять, учинят ревизию. Тьфу-тьфу, спаси и сохрани нас, Царица Небесная. Опять же, заложил не что-то, а крест. Вот к бабке не ходи, заинтересуется этим делом духовная консистория и спросит раба Божьего Пантелея, почему на наущению он духовную реликвию язычникам в заклад отдал и какое богоугодное дело на сие деньги собирался учинить? Эх, грехи наши тяжкие! Последние слова Воронин, сам того не заметив, произнес вслух. После чего, загрустив, нацедил себе рюмку вишневки и погрузился в размышления на любимую каждым русским интеллигентом тему. Кто виноват и что делать. От этих благочестивых дум его отвлек осторожный стук. «Ну кто там еще?» — недовольно воскликнул директор. «Пантелей Митрофанович», — просунул в приоткрытую дверь голову Фимка. «Вас, господа, спрашивают из адвокатской конторы». «Какие еще господа?» «Ну, те, что вчера про Вахромеева узнавали. Я вам рассказывал». «Ах, да», — поморщился Воронин, накрывая рюмку и графин с салфеткой. «Проси». Через минуту в кабинет вошли двое в дорожных костюмах и, проводив взглядом страшно не желавшую уходить девушку, плотно прикрыли за собой дверь. «Мы пришли к вам, господин директор, вот по какому делу?» — немного развязно начал благоухающий вежиталем в сочетании с перегаром Цибинский. «Слушаю вас», — отвечал хозяин кабинета, жестом пригласив незваных гостей садиться. «Нам хотелось бы повидать воспитанника Мартемьяна Вахромеева». «Рассказать, не рассказать», — лихорадочно думал про себя Воронин, после чего все-таки решил, что расскажет, и не смог открыть рта. «С вами все в порядке?» — проявил беспокойство, куда меньше налегавший накануне на спиртное Гофман. «Благодарю, все хорошо», — сумел наконец вернуть себе дар речи чиновник. «Однако боюсь, что ваше желание неосуществимо. Мартемьян куда-то пропал минувшей ночью, и его поиски пока что не увенчались успехом. Но позвольте осведомиться, в чем состоит причина вашего визита». «Разумеется», — охотно отвечал ему немец, не проявив ни малейшего удивления по поводу исчезновения мальчишки. «Все дело в том, что, возможно, повторяю только возможно, ваш воспитанник получил небольшое наследство». «Что значит «возможно»?» «Да то и значит, любезный пан», — пояснил Цибинский, плотоядно пошевелив ноздрями, что завещание составлено в пользу Мартемьяна Вахромеева, но точно не написано, какого именно. Вот мы и должны установить личность наследника. «Понимаю», — кивнул директор, «хотя ума не приложу, чем вам помочь в подобной ситуации, господа». Впрочем, есть одна возможность, — изобразил на лице улыбку Гофман. Дело в том, что у наследника должна быть при себе некая вещица, по которой его можно опознать. Золотой энкалпион в виде креста. Вам известно что-нибудь об этом? Нет! — едва не вскрикнул похолодевший внутри Воронин. Когда мальчик поступил к нам, у него ничего при себе не было. Вы верно запамятовали, господин коллежский асессор, — нахмурился бандит. В документах департамента общественного презрения четко прописано — старообрядческий крест красного металла. Не было никакого креста, — замотал головой чиновник, после чего встал, давая понять гостям, что визит окончен. Прошу извинить меня, господа, очень много дел. «А ведь ты лжешь, лайдак!» Аккуратно взял его двумя пальцами за лацкан вицмундира Цибинский, и многоопытный директор понял, что его сейчас будут бить. «Не надо!» — испуганно попросил он. «Куда вы дели энкалпион?» — спросил Гофман, сделав напарнику знак, чтобы тот не торопился с расправой. «Продали, проиграли, заложили». «Заложил», — признался испуганный Воронин. «Давно?» «Третьего дня». «Ничего святого у людей не осталось», — сокрушенно вздохнул Цибинский, обнаруживший под салфеткой выпивку. «Воруют личные вещи подопечных, пьют в присутственном месте». Договорив, он лихо опрокинул в себя содержимое рюмки, после чего, пожевав, будто смакуя, вынес вердикт. «Да еще и такую дрянь!» «Вполне может статься», — не обращая внимания на дорвавшуюся до спиртного поляка, заметил Гофман, «что требуемые вещи еще на месте. Где квитанция?» «Я...» — директор не смог продолжить и сказал. «Потерял?» «Прискорбно. В таком случае вам придется отправиться с нами. Надеюсь, вы не забыли адрес ломбарда?» «Нет», — отчаянно помотал головой труженик на Ниве народного просвещения. «То есть да, то есть я помню». «Прекрасно. Но я не могу теперь оставить...» «Скажите, любезный, ваше начальство знает, что вы воруете личные вещи воспитанников?» «Я понял вас, господа». «Прекрасно. И не переживайте так. Мы на авто, так что это не займет много времени». «А чтобы вам не лезли дурные мысли в голову», — пьяно усмехнулся поляк и откинул полу пиджака, показав рукоять револьвера-бульдог за поясом. «Знаете, что любое неосторожное слово может стоить вам жизни». «Хорошо», — нервно сглотнул Воронин. «Прошу», — сделал приглашающий жест Гофман, с досадой посмотрев на сообщника. Спустившись, они начали занимать места все в том же видавшем виды открытом автомобиле, когда-то носившем гордое имя Ландо. Немец устроился за рулем, директора Цибинский запихнул на второй ряд, собираясь усесться рядом. «Пантелей Митрофанович», как обычно не кстати, возникла рядом с ними Фимка. «Вы разве уезжаете?» «Да», — нехотя буркнул тот, — «срочное дело». «Как же так?» — растерялась девушка. «Вы уезжаете, а в Хромеево с самого утра не видно». «Погодите-ка, барышня», — обернулся к ней насторожившийся Гофман. «Вы хотите сказать, что утром он еще был?» «Конечно. Он, вправду сказать, вчера весь избитый пришел, так что на ногах еле стоял, но ночевал, как и положено, в дартуаре». «Вот дура», — прикрыв глаза, простонал Воронин. «Ой, а что это у вас?» — заметила револьвер Цибинского Фимка. «Что здесь происходит?» «Ничего такого, милая пани», — осклабился поляк, после чего резко ударил девушку по голове. «Какого черта ты творишь?» — не выдержал немец. «Ты хочешь, чтобы она подняла тревогу?» — огрызнулся сообщник, успевший подхватить несчастную Ефимию, прежде чем та упала, укладывая ее на заднее сиденье рядом с обмершим от страха директором. «Черт с ней!» — вздохнул главарь. «Только прикрой чем-нибудь, пока никто ничего не видел». «Отъедем подальше и избавимся от тела», — пьяно махнул рукой Цибинский. «Но позвольте, вы не смеете!» Жалко проблеял Воронин и затравленно умолк, встретив равнодушно мертвый взгляд блеклых глаз поляка. Собрав остатки воли в кулак, Пантелей Митрофанович все же смог выдавить из себя. «Если вы погубите девочку, на мою помощь можете не рассчитывать». Гофман обернулся к пленнику и успокаивающе произнес. «Не беспокойтесь, мы просто высадим ее по пути, чтобы она не могла нам помешать». Нельзя сказать, чтобы такое объяснение немца умиротворяюще подействовало на чиновника, но на большее его уже не хватило. Он прикрыл глаза и без сил откинулся на спинку. На сей раз несносный механизм завелся мгновенно, и через минуту они выехали с территории приюта, обдав на прощание дворника клубами сиреневого дыма. «Чтоб вам, вашу мать!» — сплюнул от досады старый матрос, раскашлявшись от запаха газолина.